50-й рецепт. Полянички из творога. Творог протирают. Желтки яиц, часть сливочного масла и сахар растирают до бела и соединяют с творогом. Добавляют соль, ванилин и растирают в течение 10 минут. Растертую массу смешивают с мукой и взбитыми яичными белками. Подготовленную массу выкладывают на стол, посыпанный мукой, и разделывают на плоские лепешки. Потом разрезают их на кусочки, панируют в муке, кладут на противень с растопленным сливочным маслом и жарят в духовке. Подают полянички со сметаной. Творог 500 граммов, мука пшеничная 0,5 стакана, яйца 2,5 штуки, сахар 3 чайные ложечки, масло сливочное 35 граммов, сметана 1/3 стакана, ванилин, соль по вкусу. 51. Творожники со сметаной, папаниши. Творог протирают с маслом, смешивают со взбитыми яйцами, просеянной мукой, мелко рубленной цедрой лимона и сахаром. Из приготовленной массы формуют лепешки и жарят их на сковороде с разогретым маргарином. Перед подачей творожники поливают сметаной. Творог 500 граммов, масло сливочное 35 граммов, яйца 5 штук, мука пшеничная 2 стакана, сахар 1/3 стакана, цедра полулимона, маргарин 15 граммов, сметана 1/3 стакана. 52. Оладьи из творога. Творог протирают, часть сливочного масла 40 граммов растирают с желтками яиц до получения однородной массы и смешивают с творогом. Белки яиц взбивают в густую пышную пену и осторожно вводят в подготовленную массу вместе с картофельным крахмалом и перемешивают. Из полученной массы формуют котлетки, панируют их в муке и жарят на сливочном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Подают на стол горячими со сметаной. Творог жирный 500 граммов, масло сливочное 100 граммов, яйца 5 штук, крахмал картофельный 2 столовые ложки, сметана 2 стакана, мука пшеничная 4 столовые ложки, соль по вкусу. 53. Оладьи из творога и свеклы. Творог протирают, яблоки моют, очищают и нарезают тонкими ломтиками. Свеклу варят, очищают и протирают, добавляют муку, нарезанные яблоки, творог, молоко, яйца, сахар, соль и все хорошо перемешивают. Жарят оладьи на хорошо разогретой сковороде. Готовые оладьи поливают растопленным сливочным маслом, отдельно подают сметану. Творог 500 граммов, свекла 1-2 штуки, яблоки 1-2 штуки средней величины, мука пшеничная 1 стакан, молоко 1 стакан, яйца 1,5 штуки, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 40 граммов, сметана 1 стакан, соль по вкусу. 54. Соленки с творогом. Творог отжимают, добавляют размягченное сливочное масло, муку и замешивают тесто. Тесто оставляют в холодном месте на 2-3 часа. Затем раскатывают его в толстый пласт, разрезают на 4-гранные палочки длиной 10 см и жарят на топленом масле. Готовые палочки посыпают сахарной пудрой, смешанной с корицей, и подают к столу. Творог 500 граммов, масло сливочное 500 граммов, мука пшеничная 3 стакана с третью, сахарная пудра 4 столовые ложки, масло топленое 160 граммов, корица по вкусу. 55. Творожники с сыром и сметаной. Творог протирают, сыр натирают на терке, подготовленный творог и сыр соединяют, добавляют желтки яиц, половину предусмотренной рецептурой муки, сахар, соль и все тщательно перемешивают. Полученную массу разделывают на творожники, панируют в оставшейся муке и жарят с обеих сторон на сливочном масле. Подают творожники со сметаной. Творог 500 граммов, сыр 120 граммов, яйца 4 штуки, мука пшеничная 0,5 стакана, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 60 граммов, сметана 2/3 стакана, соль по вкусу. 56. Творожники с инжиром и орехами. Творог протирают, муку просеивают, инжир замачивают и мелко нарезают. Ядра орехов поджаривают и мелко рубят. Протертый творог соединяют с половиной муки, желтками яиц, подготовленными инжиром и орехами, солят и все тщательно перемешивают. Подготовленную массу делят на равные части, придают им округлую форму и обваливают в муке. Жарят с обеих сторон на сливочном масле до золотистого цвета и доводят до готовности в духовке 5-7 минут. На стол творожники подают в горячем виде со сметаной. Творог 500 граммов, мука пшеничная 0,5 стакана, яйца 4 штуки, сахар 3 столовые ложки, инжир 120 граммов, орехи грецкие ядро 2/3 стакана. Масло сливочное 60 граммов, сметана 2/3 стакана, соль по вкусу. 57-й рецепт. Зразы картофельные с творогом. Картофель очищают, варят в подсоленной воде. Горячий картофель соединяют с частью муки 1 стакан, частью масла 50 граммов, пропускают через мясорубку, добавляют половину яиц и массу тщательно вымешивают. Творог протирают, смешивают с оставшейся частью яиц, из картофеля формуют лепешки, на них кладут подготовленную творожную массу, соединяют края, придавая зразам овальную форму. Затем их панируют в оставшейся муке и жарят до готовности. Готовые зразы поливают сметаной и подают на стол. Картофель 1,5 килограмма. Творог 500 граммов. Мука пшеничная 1/2 стакана. Яйца 5 штук. Масло сливочное 150 граммов. Сметана 1,5 стакана. 58. Биточки из творога и картофеля с сыром. Картофель очищают, варят, слегка охлаждают. Творог и подготовленный картофель пропускают через мясорубку, добавляют половину нормы муки, взбитые яйца, натертый на терке сыр и все тщательно перемешивают. Полученную массу разделывают на биточки, панируют в муке и жарят с обеих сторон на масле до появления румяной корочки. Затем доводят до готовности в духовке 5-7 минут. Подают на стол в горячем виде со сметаной. Творог 500 граммов, картофель 2-3 штуки, мука пшеничная 2/3 стакана, яйца 2,5 штуки. Сыр 150 граммов, масло сливочное 100 граммов, сметана 3/4 стакана. 59. Омлет с творогом. Творог протирают, смешивают с яйцами до однородной массы, солят. Подготовленную массу выкладывают на горячую сковороду, смазанную сливочным маслом, и жарят до готовности. Готовый омлет укладывают на тарелку и подают на стол. Творог 500 граммов, яйца 6 штук, масло сливочное 25 граммов, соль по вкусу. 60. Омлет творожный с изюмом. Яйца взбивают, добавляют муку, молоко 350 граммов, соль и все тщательно перемешивают. Из подготовленной массы жарят на сливочном масле тонкие омлеты. Творог протирают, смешивают с оставшейся частью молока, сахарным песком, подготовленным изюмом. На готовый омлет укладывают творожный фарш, формуют омлет в виде трубочек и подают на стол. Творог 500 граммов, яйца 5 штук, молоко 2,5 стакана, мука пшеничная, стакан и 2 трети, масло сливочное 35 граммов, сахар 1 треть стакана, изюм 3 стакана, соль по вкусу. 61-е. Омлет творожный. Половину предусмотренных рецептурой яиц смешивают со сливками 500 граммов, сахаром 65 граммов, просеянной мукой, солят и тщательно перемешивают. Из подготовленной массы жарят на сливочном масле тонкие омлеты. Творог протирают, смешивают с размягченным сливочным маслом, оставшейся частью сахара добавляют желтки оставшихся яиц, сливки, натертую лимонную цедру, промытый и обсушенный изюм, все тщательно перемешивают и осторожно вводят взбитые белки яиц. На готовый омлет кладут творожный фарш, закатывают в виде трубочек, посыпают сахаром и корицей и подают на стол. Творог жирный 500 грамм, яйца 10 штук, сливки 4,5 стакана, сахар стакан, мука пшеничная 2,5 стакана, масло сливочное 125 граммов, изюм стакан, цедра 1 лимона, корица, соль по вкусу. 62. Запеканка из творога. Творог протирают, смешивают с мукой, яйцом, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладывают на смазанный маргарином и посыпанный сухарями противень или форму слоем 3-4 см. Выравнивают поверхность, смазывают ее сметаной и запекают в духовке 20-30 минут до образования на поверхности румяной корочки. Подают на стол, политой сметаной или сладким соусом. Творог 500 граммов, мука пшеничная 3 столовые ложки, сахар 1,5 столовой ложки, яйцо 1, маргарин 20 граммов, сухари 1 столовая ложка, сметана для смазки 1 столовая ложка, сметана 0,5 стакана или соус сладкий 1,5 стакана, соль по вкусу. 63. Творожная запеканка с изюмом. Творог протирают, добавляют растопленное сливочное масло 50 граммов, взбитое с сахаром яйцо, манную крупу, соль, ванилин и все тщательно перемешивают, добавив очищенный и промытый изюм. Массу выкладывают на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень или в неглубокую кастрюлю. Поверхность выравнивают, смазывают сметаной, сбрызгивают маслом и запекают в духовке в течение 25-30 минут. На стол запеканку подают горячей, с сиропом или сметаной. Творог 500 граммов, яйцо 1, сахар 1/3 стакана, сметана 4 столовые ложки, крупа манная 1/4 стакана, изюм 0,5 стакана. Масло сливочное 60 граммов, сироп фруктовый 1 стакан с четвертью, ванилин, соль по вкусу. 64. Запеканка из творога с тыквой. Из крупы манной варят вязкую кашу. Тыкву очищают, нарезают кусочками и жарят на сливочном масле до готовности. Творог протирают. Манную кашу соединяют с жареной тыквой, протертым творогом, добавляют 3 яйца, сахар, соль, тмин и все тщательно перемешивают. Подготовленную массу выкладывают на смазанный маслом противень, сковороду, поверхность выравнивают и смазывают яйцом, запекают в духовке. Готовую запеканку подают на стол со сметаной. Творог 500 граммов, тыква килограмм, крупа манная 3 четверти стакана, вода 2 стакана, яйца 4 штуки, сахар 0,5 стакана, масло сливочное 50 граммов, сметана стакан с третью, тмин, соль по вкусу. 65-е. Запеканка из творога и моркови. Творог протирают, морковь очищают, варят. Можно использовать сырую морковь. И натирают на терке. Протертые творог и морковь соединяют, добавляют манную крупу, предварительно замоченную в молоке. Желтки яиц 2 штуки, растертые с сахаром, соль. И это все тщательно перемешивают. В массу осторожно вводят взбитые белки. Подготовленную массу выкладывают на противень или сковороду, смазанные маслом, и посыпанные молотыми сухарями. Поверхность выравнивают и смазывают смесью яйца и сметаны 25 граммов, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Готовую запеканку нарезают и подают на стол со сметаной. Творог 500 граммов, морковь 8 штук, крупа манная 0,5 стакана, молоко 2 трети стакана, яйца 5 штук, сахар 2 столовые ложки, сухари пшеничные молотые 1 столовая ложка, сметана стакан, масло сливочное 40 граммов, соль по вкусу. 66-е. Запеканка из творога, овощей и фруктов. Морковь шинкуют мелкой соломкой и тушат со сливочным маслом и небольшим количеством воды до готовности. Добавляют нашинкованный шпинат и тушат еще 5 минут. Яблоки и инжир шинкуют, соединяют с овощами и половиной нормы яиц, и все хорошо вымешивают. Творог протирают, смешивают с крупой, сахаром, яйцами и изюмом. На форму, смазанную маслом, выкладывают слой творога, затем слой фруктово-овощной смеси, снова слой творога и слой смеси. Всего 4 слоя. Верх выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают. Готовую запеканку подают со сметаной. Творог 500 граммов, яблоки 7-8 штук, изюм стакан, инжир 200 граммов, яйца 10 штук, масло сливочное 150 граммов, сахар 0,5 стакана, крупа манная 2,5 столовые ложки, морковь 3-4 штуки, шпинат 250 граммов, сметана 1 2/3 стакана. 67-й рецепт. Запеканка из творога и хлеба. Творог протирают, смешивают со взбитыми яичными белками, сахаром и манной крупой, добавляют изюм и нарезанные кубиками яблоки. Все хорошо вымешивают. Хлеб разрезают на 2 ломтика и замачивают в молоке с сахаром. 20 граммов. В смазанную маслом форму кладут ломтик хлеба, на него творожную массу, сверху второй ломтик, сбрызгивают маслом и запекают, подают к столу со сметаной. Творог 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки, яйца, белки 4 штуки, сахар 2,5 столовых ложки, молоко 4/5 стакана, хлеб белый 160 граммов, яблоки 1 штука, изюм 1/3 стакана, сметана 2/3 стакана, масло сливочное 40 граммов. 68-е. Запеканка из картофеля с творогом. Творог протирают, добавляют яйцо, молоко, соль и все тщательно перемешивают. Картофель очищают, варят, нарезают кусочками и смешивают с приготовленной творожной массой. Противень смазывают маслом, выкладывают на него подготовленную массу, выравнивают поверхность, сбрызгивают маслом и запекают в духовке до образования золотистой корочки. Готовую запеканку поливают растопленным сливочным маслом и подают на стол. Творог 500 граммов, картофель 4 штуки, яйцо 1, молоко стакан, масло сливочное 30 граммов, соль по вкусу.